Глава 146. Мне удалось легко найти город дворфов, потому что вход в подземелье оказался рядом с родной деревней двух героев. Значит, ты пришел в Диас после того, как узнал, что нас ищут? Верно. Но вместо вас, ребята, я обнаружил вход в подземный мир. Услышав ответ Элрика, Майтл и Артпе почувствовали целый спектр разнообразных эмоций. Тем временем, дварфы мало-помалу привыкли к солнцу и вновь принялись за работу. «Ну что, начнем разбивать город?» «Что вы собираетесь разбивать?» — переспросил Артпе, надеясь, что ослышался. Тем не менее, это было не так. Дворфы снова принялись что-то отлаживать и осуществлять другие непонятные действия. И вот уже спустя мгновение окрестная земля начала окрашиваться в тот же цвет, что и остатки площади. Мана, которая использовалась до создания барьера, начала вливаться в землю, меняя тем самым окружающую природу и ландшафт. Артпа же продолжал наблюдать, как дварфы манипулируют маной, и все еще не мог понять, как они это делают. Нет, куда важнее сейчас было другое. «Ребята, вы уверены, что можете делать на этой земле все, что заблагорассудится?» «Наши предки много лет готовились к тому дню, когда мы вернемся на поверхность. Одним из главных приготовлений был выбор земли, на которой мы будем жить. В этом месте много залежей полезных ископаемых, и оно благословлено матерью природой. Другими словами, эта среда идеально подходит для дварфов. Более того, наши предки заключили сделку с Диасом, а потому эта часть гор принадлежит нам. Другими словами, осталось лишь создать здесь город». Судя по всему, дварфы не лгали. Тем не менее, они точно были уверены, что спустя несколько сотен лет право на эту землю так и осталось за ними? Это было довольно сомнительно. Впрочем, раса дварфов обладала несколькими десятками тысяч воинов 200 уровня. А потому даже, если бы на них напала вся королевская армия, у дварфов не было бы проблем с защитой своей территории. «Дальше мы со всем сможем справиться самостоятельно. Спасибо вам, друзья». «Да. Если бы вы не зачистили бы бездну, мы бы никогда не покинули подземелье. Дальнейшее усиление теней было бы лишь вопросом времени, а потому в конечном итоге мы наверняка были бы убиты. Итак, отныне для вас наши двери всегда открыты. Приходите, когда пожелаете». «Ах, а еще...» Слегка колеблясь, добавил один из дварфов. «Элрик рассказал нам, что в мире людей родились герои нынешней эпохи. Если вдруг они вам встретятся, не могли бы вы попросить их посетить наши горы? Судя по вашим способностям, я уверен, что рано или поздно вы обязательно с ними где-то пересечетесь. И зачем вам герой? Мы хотим помочь им победить короля демонов». «Да, если король демонов не будет побежден, существа, подобные теням грешников, вновь начнут заполнять этот мир. И не только теней. В худшем случае наш мир будет полностью окрашен демонической энергией. Если мы хотим защитить наши расы, то должны как можно скорее атаковать демонов». Увидев готовность дварфов сражаться, Артпа довольно покачал головой. Как и ожидалось, вмешательство Зимней Королевы оказалось действительно всеобъемлющим. Она не только позволила им подружиться с расой более надежной, чем любая человеческая нация, но и свела их с воином. А раз так, пришло время рассказать дварфам правду. «Что ж, приятно познакомиться. Это мы». «Что?» «Это мы. Герои, это мы». От столь неожиданных слов дварфы часто-часто заморгали, в то время как Артпа с Майтл просто распечатали свою героическую ауру. Это было одно из преимуществ героев, и у дварфа, почувствовавших ее, тут же отвисли челюсти. «Они действительно герои?» «Ну, конечно. А мы-то думали, почему эти люди обладают такой силой. Но мы даже не предполагали, что герои станут намеренно скрывать свои личности». «Хо-хо-хо. Впервые в жизни вижу героя». «Элрик, ты знал об этом и ничего нам не сказал?» «Неудивительно, что Элрик так быстро согласился присоединиться к ним. А еще друг называется». «Эй-эй, а ну, опусти топор. Они попросили меня ничего вам не говорить, потому что хотели продемонстрировать свои способности. Они не хотели пользоваться одной лишь репутацией, а я просто последовал их просьбе». После этих слов поднявшееся волнение слегка успокоилось, и дварфы, которым больше не нужно было тратить время на поиски героев, наконец-то сменили гнев на милость. «По правде говоря, мы подготовили много вещей, которые хотели подарить героям. Однако улучшение, которое мы произвели с вашей экипировкой, ставит под сомнение целесообразность использования вами этих предметов». «Понятно, не переживайте. Ваши труды не пропадут даром», — ответил Артпе, вспомнив группу Сильпенена. Естественно, у них было достаточно и своих артефактов, полученных благодаря инструкциям Артпе. Другими словами, у группы Сильпенена была столь же мощная экипировка, как и у группы Артпе. Впрочем, ничто им не мешало произвести те же самые манипуляции, что и с экипировкой героев. «У меня есть товарищи, которые действуют отдельно от нас. Я свяжусь с ними, и когда они придут к вам, вы, ребята, можете как следует поработать над их снаряжением». «Если все так просто, мы готовы это сделать. Однако этого недостаточно. Несмотря на то, что все ваше текущее обмундирование просто идеально, мы изготовим для вас вспомогательное. Часть работы уже выполнена, так что просто подождите около 3-4 часов, и все будет». Артпе не думал, что они получат вознаграждение, которое, как правило, полагалось исключительно за выполнение задания. Итак, поскольку причин отказываться не было, Артпе с готовностью кивнул. «Отлично. Если это 4 часа, мы можем. В общем, у нас есть чем заняться», — многозначительно посмотрев на Майтл, произнес Артпе. «Да, мы выросли неподалеку отсюда и хотим посетить родную деревню», — быстро сообразив, что к чему, добавила девушка. «Эй, эй, а нас с собой взять?» — тут же воскликнула Вадинетта. «Наверняка существует веская причина, по которой они хотят пойти туда вдвоем. Давай просто подождем их здесь, у нас тоже есть чем заняться», — проговорила Сиена. Благодаря этому Артпе и Майтл смогли без особых проблем отправиться по своим делам. «Как думаешь, с деревушкой все в порядке?» — помахав на прощание своим товарищам, спросила героиня. «И если она не подверглась нападению монстров, то все должно быть хорошо», — ответил Артпе, накладывая маскировочное заклинание. Несмотря на то, что они возвращались в свою родную деревню, герой не хотел привлекать излишнее внимание. Майтл против этого не возражала. Пусть героиня и скучала по родным местам, но особой привязанности к сельским жителям она не испытывала. Итак, поскольку деревня была глухой и горной, человеку понадобилось бы около 2 часов, чтобы добраться до нее. Тем не менее, Артпе с Майтл прибыли в нее за 2 минуты, используя последовательные телепорты. «Ага, кажется, здесь все по-старому», — улыбнувшись, проговорила Майтл. Никакие монстры на деревушку явно не нападали, и даже посторонние люди вряд ли в нее захаживали. Впрочем, куда удивительнее было бы, если бы в таком захолустье и вправду произошло нечто экстраординарное. Деревня действительно не изменилась. Единственное изменение, которое заметил Артпе, заключалось в самих людях. Взрослые стали на 3 года старше, из-за чего на чьих-то лицах появились морщины, а кто-то, наоборот, помолодел. Также сильно выросли и дети, с которыми они играли в детстве. Впрочем, если сравнивать с тем, насколько сильно повзрослели герои, то подобный процесс был практически нулевым. Итак, думая об этом, Артпе и Майтл вошли на территорию деревни, где проживали самые обычные жители первого уровня. «Артпе, смотри, это дерево! В детстве мы прибегали к нему, чтобы измерить свой рост», — произнесла Майтл. В отличие от скептически настроенного героя, ей было действительно весело, а потому он не стал портить ей впечатление и просто покрепче сжал ее руку. А затем он совершенно внезапно почувствовал слабый след маны, берущий начало на окраине деревни, а именно из лачуги, в которой когда-то жил Артпе. «Майтл!» «А?» — воскликнула девушка, когда ее совершенно внезапно переместили телепортом в совершенно другое место. Это было крыльцо его бывшей избушки, дверь в которую Артпе без колебаний открыл и вошел внутрь. И как только это произошло, его взгляд тут же упал на сообщение, оставленное ими на стене дома. «Э? Артпе, это...» «Да, все верно. Сообщение, выгравированное ими на стене, все еще оставалось на своем месте. Однако теперь от этих букв исходила куда более мощная энергия. Если быть точным, это было заклинание, активирующееся только в том случае, когда оно вступало в контакт с аурой героя. «Это сделал мой папа?» «Странствующий торговец знает, как использовать ману?» «Если так, это действительно интересно. Тем не менее, мы никак не можем подтвердить, что это именно его рук дело». В прошлой жизни на данный момент отец Майтл уже был мертв. По крайней мере, такую информацию сумел выяснить Артпе после проведения определенных исследований. Другими словами, он никогда не видел и не чувствовал маны отца Майтл. «Артпе, подожди». Разговаривать было еще рано, а потому Артпе дал волю своей героической ауре и активировал заклинание, размещенное на поверхности стены. В итоге буквы начали загораться в заранее заданном порядке. Этот человек мог просто оставить им письмо, а по какой-то причине он решил скрыть его. И когда Артпе его прочитал, он понял, в чем заключалась эта причина. «Как только будете готовы, найдите меня, нейротоцит». «Что такое нейротоцит? Это что, еда какая-то?» «Это не еда. Это место, где едой можешь стать ты». «Я не хочу, чтобы меня ели, если только это не Артпе». «И кто вообще тебя научил говорить подобные глупости?» «Вадинетта сказала, что она будет не против, если Артпе ее укусит». Услышав это, Артпе захотел жестко наказать Вадинетту. Правда, в то же время он боялся, что эта Вадинетта накажет его, и решил быстро переключить свои мысли на нейротоцит. Нейротоцит – так называлось одно из самых опасных мест в мире демонов. И если желающий его посетить не был высокопоставленным демоном, то ему следовало воздержаться от подобной самоубийственной затеи. Там дули горячие ветра, температура которых превышала 200 градусов по Цельсию, а время от времени на город обрушивалась песчаная буря, каждая песчинка которой жалила острее ножа. Это был истинный мир демонов, где обитали монстры 350 уровня и выше. Итак, если это был какой-то план, призванный заманить двух героев в смертельную ловушку, то это было бы настолько очевидно, что попросту не могло ею считаться. С другой стороны, кто-то мог понять логику размышлений Артпе и сделать ловушку настолько простой, что герой попросту в нее не поверил. «Это ведь мой папа, да? Эх, как бы я хотела его увидеть. Артпе должен познакомиться с ним и обязательно поклониться ему до нашей свадьбы». Майтл была настолько взволнована идеей воссоединения со своим отцом, что невольно начала говорить вещи, пугающие Артпе куда больше хитроумных планов и ловушек. «Что ж, так или иначе, мы должны найти этого человека. Если это ловушка, то будем из нее выпутываться. Ну а если нет, то узнаем личность того, кто оставил нам послание. Если кто-то разместил это послание с целью заманить героя в ловушку, то он допустил серьезнейшую ошибку. На данный момент сила их группы была на самом пике. И если бы все это происходило в каком-то героическом романе, то читатели наверняка захотели бы надавать автору тумаков за ужасный баланс сил. Тем не менее, на всякий случай, нам все-таки стоит посетить Зестбар. «Как скажешь, Артпе». Артпе был уверен, что им с Майтл по силам справиться с любой ловушкой. Однако это вовсе не относилось к другим членам его группы. Итак, для начала он должен был поднять их силу в Зестбаре, а затем уже отправиться в мир демонов. Они возьмут курс прямиком на нейротоцит и в ходе этого процесса убьют всех монстров и демонов, которые посмеют встать у них на пути. Нейротоцит. Это действительно очень хороший выбор. Как человек, который всегда в качестве основного приоритета ставил свою собственную безопасность, я никогда не решался туда пойти. Артпа был хорошо осведомлен о большинстве регионов в мире демонов, и нейротоцит был одним из немногих исключений, о которых он знал очень мало. Итак, если это сообщение оставил отец Майтл, и он действительно достаточно силен и хитер, чтобы находиться в этом адском городе, ситуация снова усложняется. Интересно, каким был его уровень? Действовал он в одиночку или заодно с товарищами? И главный вопрос, почему он ничего не предпринял в прошлой жизни? «Ничего сложного. Для начала мы сделаем 5 детей, а потом...» «Стой! Я вовсе не это имел в виду. И вообще, При чем тут дети?» Как только девушка вспомнила о своем отце, ее фантазия тут же разыгралась, что Артпе пожалел о своей идее посетить деревушку. Впрочем, что не происходило, происходило к лучшему, а потому герой легонько щелкнул свою подругу по лбу и понял, что причин не затягивать с посещением мира демонов стало еще больше.